вздохнул и пошел за ворота. Не жилец я на этом свете, не жилец. Думал жилец. Мрачный-мрачный шел он по переулку, шел и шел, и не оглядывался назад. А зря не оглядывался, потому что следом за ним шла Райка Паукова и улыбалась, как умела. Одну минуточку. Документы и приложение к повести «Пять похищенных монахов». Первое. Отрывок из беседы старшины Тараканова и Мони Кожаного. Итак, гражданин Кожаный, с алмазами все ясно. Осталось выяснить последний вопрос. Где вы взяли мешок? Сшил. Из каких материалов? Из кожаных. А где вы, интересно, взяли так много кожи? С детских лет собирал старые перчатки. С какой целью? Для производства мешка. Итак, вы шили мешок из старых перчаток. Вы работали один? Я только шил, а кроил сапеля. Посмотрите внимательно. Узнаете ли вы какой-нибудь из этих мешков? Эти мешки мне не знакомы. А вот этот, сшитый из замшевых варежек? Ах, этот. Этот я кроил, а шил сапеля. Откуда вы взяли так много замшевых варежек? Откуда, откуда? Сами знаете. Да, мы знаем это, гражданин Кожаный. Знаем и многое другое. Знаем, что вы собирались шить мешок из кожаных кепок, но не вышло. Признаете себя виновным? Признаю. Второе. Последняя запись в краткой описи преступных деяний похитителя. Корабль моей жизни дал сильную течь. Ударился дном об скалу закона. Руки не удержали штурвала судьбы. Сидел спокойно, искал различия в барсуках, и вдруг, как осенний листок, оторвался от ветки родимой и упал на сырую землю. Озеро моей жизни оковано теперь холодным льдом наказания. Я шел по грязной дороге преступлений. Зачем? Зачем мне 4 телевизора? Зачем? Хватило бы и 2. В комнате и в кухне обычной и цветной. А теперь только сердце плачет в груди. Сердце мое, о, сердце мое, прошу тебя, не плачь. Не плачь, слышишь? Нет, не слышит. Плачет, тонет корабль. Вот уже трюм затопило, слышится команда к насосам. Плачет, плачет сердце. Ну что ж ты плачешь, родимая? Сожми зубы, прошу тебя, сердце, сожми. Горемыка ты мое, возьми себя в руки, сердце. Ведь тебе еще много стучать. А вот теперь... Конец. Вы слушали 10-ю, заключительную часть повести Юрия Коваля «Пять похищенных монахов». Артисты Ольга Тумайкина, Илья Ильин, Александр Феклистов. Автор сценария Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик Дмитрий Креминский. Композитор Марина Макарова. Звукорежиссеры Александр Трухан и Олег Сулимов. Редактор Жанна Переляева. В спектакле звучат песни на стихи Юрия Коваля в исполнении Ольги Тумайкиной. Литературные чтения на Радио России. Радио России.